Глава 5. 1942 год. Третий рейх. Берлин. «И какого дьявола, Вольфганг, ты привез сюда эту падаль?» Недовольно распекал нерадивого сотрудника оберштурмбанфюрер СС Рудольф Левин внешний вид смертельно раненого гауптмана Михаэля Кюхмайстера, эвакуированного из жутких русских лесов страшной спешки, был действительно слегка непрезентабельным. Мундир, сплошь залитый засохшей кровью, из простреленной груди и землисто-алебастровый цвет лица с проступившими темными венами сделали из Кюхмайстера настоящего мертвеца. Но Вольфганг знал, что внутри этого бледного и холодного тела еще теплилась жизнь. Хубертус, которого лишь перед самой заброской в эту богом забытую и на 10 раз проклятую Тарасовку провели в ряды зондеркоманды Х, поначалу отчаянно потел, краснел и смущался. Он прекрасно понимал, что не справился со своей основной задачей, не сумел пленить русского ведьмака, на поимку которого и отрядили их маленький, но грозный отряд. Мало того, все остальные участники миссии погибли, и отвечавший за силовое обеспечение операции майор Зигмунд Кранке, бывший ягд-командер, выживавший в таких случаях, когда и выжить-то было невозможно, и целая команда братьев-инквизиторов, выписанная рейхсфюрером СС прямиком из Италии с подачи дучи Муссолини. Полегли все, кроме Вольфганга, от мести неуловимого русского колдуна, и спасли даже мощные обереги от нечисти и чудо-артефакт, полностью блокирующий магию на обширной территории. Но проклятому Малефику все оказалось нипочем, и от могучей, как оказалось Хуберту, команды не осталось никого. Да он и сам уцелел лишь чудом, а точнее милостью колдуна, поручившего Вольфгангу доставить послание его собственному начальству. «Слушай меня внимательно, Вольф и Хубертус!» Зловеще прошипел колдун ему на ухо. «Передай своему рейхсфюреру из старине Вилли, что я обязательно приду за ними и уволоку их черной душонкой прямиком в ад. Запомни это и передай слово в слово». Его голос до сих пор стоял у Вольфганга в ушах, заставляя ежики вздрагивать от страха. Когда он оставался один, унтерштурмфюреру СС казалось, что чертов колдун до сих пор стоит за его спиной. И стоит обернуться, как он вновь столкнется с этим дьяволом во плоти нос к носу, который с него обязательно спросит за невыполнение данного поручения. Да. Вольф и не нашел в себе смелости передать это послание по назначению, хотя он старался побороть этот страх, но едва он представил, что будет, если он действительно передаст слова колдуна самому рейхсфюреру СС. Нет, гнева всесильного шефа Черного Ордена СС Хубертус опасался еще сильнее, чем гнева проклятого русского ведьмака. Он надеялся, что Малефик никогда не доберется до столицы Третьего Рейха, а уж тем более не сумеет справиться с их собственным грозным и могучим чудотворцем, бригадефюрером СС Карлом Вайстером, который уже как-то пару раз сумел дотянуться до русского колдуна через чудовищное расстояние. Жаль, что не сумел уничтожить, чертов ведьмак сумел как-то выкрутиться. А ведь поначалу миссия Хуберту сошла как по маслу. Буквально на вторые сутки братьям-инквизиторам удалось пленить духа помощника колдуна, весьма сильную и зловредную нечисть, о которой с их Зигмундом инструктировал бригадефюрер СС Вайстор перед самой заброской на оккупированную войсками территорию Советского Союза. Используя помощника как наживку, эту операцию уже разрабатывал майор Кранке совместно с братьями-монахами, им удалось выманить ведьмака из логова, расположенного где-то в диких лесах, окружающих весьма неказистую деревеньку русских крестьян со всех сторон. Мало того, что колдуна удалось выманить, так его еще пленить удалось. И если бы не ошибка гауптмана-танкиста, притащившегося вместе с начальником штаба 13-й танковой дивизии поглазеть на пойманного Малефика в самый неподходящий момент, Вольф мог бы прибыть в Берлин настоящим победителем ведьмака, но что-то пошло не так. И тупая вояка гауптман, попавший под магнетическое влияние русского колдуна, невольно поспособствовал его освобождению, и был смертельно ранен майором Кранке при попытке освободиться. Сам же майор погиб от рук колдуна, который благодаря артефакту инквизиторов так и не сумел воспользоваться своими магическими силами. Однако и его природный магнетический гипноз, похоже, от них особо и не нуждался. Гипнотическая сила русского колдуна была настолько велика, что даже смертельно раненый Гауптман продолжал прикрывать отход Малефика, так что взять его во второй раз не получилось. Он вновь укрылся в своем дремучем лесу, и выманить его оттуда уже еще раз Вольфи даже и пробовать не стал. Он предпочел побыстрее смыться из этой ужасной страны и спасти собственную жизнь, а возможно и душу. Однако же судьбе было угодно подсластить унтерштурмфюреру СС горькую пилюлю, и он обнаружил в уже практически мертвом Гауптмане настоящий магический дар. Перстень, врученный Хубертусу престарелым генералом Вайстором для определения магических способностей, неожиданно среагировал и на смертельно раненого Кюхмайстера, как будто он сам был колдуном. А вот тут уже дело принимало интересный оборот, из которого вытекал закономерный вопрос: а откуда взялся колдовской дар у этого самого Гауптмана? Возможно, что он проявился после воздействия на разум Кюхмайстера русским малификом. Этот факт открывал такой простор в научных изысканиях изначально пробуждения дара у абсолютно простых людей, что у Вольфи от возможных перспектив захватывало дух. Честно признаться, что он бы и сам не прочь стать настоящим волшебником, о которых в древности слагали настоящие легенды, таким как великий Марлин, например. Однако же могло быть и совершенно иначе. Раненый Гауптман Кюхмайстер, и не Кюхмайстер на самом деле, а тот самый русский колдун, лишь натянувший личину бедолаги Гауптмана, а тем самым пытающийся обмануть Вольфганга, как он сумел это проделать, находясь в радиусе действия артефакта, неясно, но сумел же он как-то залезть в голову настоящего Гауптмана, несмотря на артефакт. Может, и здесь есть какая-то лазейка, ведь это же, по сути, даже не внешнее магическое воздействие, а внутренние изменения организма. Артефакт же, насколько понял его принцип работы Хубертус, не дает колдуну плести свои чары, зачерпывая его силу внутри. В общем-то, от всего этого у него голова реально распухла и шла кругом всю дорогу в Берлин. А здесь его, естественно, ждал жесткий разнос начальства за проваленную операцию, но просто так сдаваться унтерштурмфюрер СС тоже не собирался, ведь у него был какой-никакой, а результат – пусть и весьма негативный, но был, а наличие обнаруженных при помощи перстня способностей Гауптмана и вовсе давало ему шанс перевернуть с ног на голову результаты проваленной миссии. «Прошу прощения, ГР-профессор, на это не падали». Неожиданно для Левина возмутился молодой унтерштурмфюрер СС. «Во-первых, он офицер Вермахта, чуть не погибший во время нашей боевой операции, а не какой-то там-нибудь русский унтерменш. Во-вторых, он еще жив». «Так что имейте уважение, герр Оберштурмфюрер СС». Левин в первый момент даже опешил от такого мощного напора. Мало кто из сотрудников зондеркоманды позволял себе оспаривать утверждение профессора. Но Хубертус был переведен в отдел Х перед самой заброской и, вероятно, понятия не имел, как вести себя с новым начальством. Однако же подумавший Рудольф решил, что новенький сотрудник прав, и стоило так пренебрежительно относиться к своим же соотечественникам, не жалеющих своих сил на фронтах Дикой Русландии. Ведь делают-то они как-никак одно дело, только Левин так и не понял, зачем же Хубертус притащил сюда этого помирающего от ранений Гауптмана. «Приношу свои извинения, Вольфганг». И стал тянуть профессор с признанием своих ошибок. «Погорячился, был неправ. Но я жду объяснений, отчего этот достойный офицер находится не в госпитале, а у нас в отделе». Хубертус признательно качнул головой, что извинения приняты, и произнес: «С ним все не так просто, герр-профессор. Он попал под влияние русского ведьмака». «А сам ведьмак, я так понимаю, остался неуловим?» Скептически прищурился руководитель оккультной зондеркоманды. «В ближайшее время я подготовлю подробный доклад обо всем произошедшем». Слегка потупился Вольфи, но в общем вы правы, поймать его не удалось, и погибли все, кроме меня. Ведьмак угробил даже инквизиторов? Брови Рудольфа удивленно взлетели. «Да, он их уничтожил в первую очередь», — ответил Хубертус. «А ведь это были самые опытные европейские магодавы, отправившие на костер не одну ведьму. Они до сих пор их сжигают?» Теперь уже удивленно воскликнул молодой человек. «Но это же чистейшее водоварварство! Со своей Библией чужой монастырь не лезь!» произнес Левин по-русски. «Так, кажется, говорят наши враги. Со своим уставом. поправил начальника Вольфганг, который специализировался на изучении дикой России. Это был один из фактов, по которому ему удалось достать это престижное, но опасное место в зондеркоманде Х. Это был реальный шанс сделать себе ошеломительную карьеру, о которой он раньше не мог и мечтать. «Да, верно, Вольфганг, уставом», – согласился Рудольф. «Давно не практиковался в русском, так что же не так с этим гауптманом? Зачем он здесь?» «С ним все не так, герр-профессор. Смотрите». И Хубертус поднес перстень-определитель к неподвижному телу кюхмайстера. «У него есть дар?» Взволнованно воскликнул Рудольф, забирая у подчиненного перстень и поднося его поближе к телу гауптмана. «И судя по интенсивности свечения, инициированный с уже оформившимся резервом. Да, если судить по реакции камня, гауптман тоже колдун», подтвердил Вольфганг. «Или стал им. Именно поэтому я принял решение, нужно срочно эвакуировать его в Берлин». «Но как, Вольфи, как?» Взволнованно спросил Левин, который тоже мгновенно понял, насколько перспективным может оказаться новое направление деятельности зондеркоманды Х, если они научатся делать настоящих малификов, подобных бригадефюреру СС Вайстеру из обычных простецов. «Точно неизвестно, герр-профессор». «Радольф», – поправил Хубертуса профессор. «Мы же не солдафоны, мой мальчик, а в первую очередь ученые». «Хорошо, Рудольф», – обрадованно произнес Вольфганг, понимая, что руководитель высоко оценил его открытие и смышленность. «Он стал таким после воздействия русского колдуна». После того, как он в двух словах пересказал Левину о случившемся и о своих предположениях, профессор тоже задумался. «Да, Вольфи, возможно, ты и прав, и перед нами настоящий русский колдун, лишь натянувший личину этого гауптмана. Но я надеюсь, что это все-таки не он, а именно гауптман. Тогда мы... Черт, да его же нужно срочно в реанимацию, пока он не умер». «Не думаю, что это важно, Рудольф», – мотнул головой Вольфганг. «Рана гауптмана смертельна, и он был уже почти мертв, когда я отдал ему несколько капель вашего препарата. Сейчас он находится в состоянии близком коме, и совершенно неизвестно, когда он из нее выйдет. Но пулю достать ему все-таки надо», – возразил профессор. «Я распоряжусь, чтобы готовили операционную. А затем мы подумаем, как устроить ему достойное содержание, пока он не придет в себя. Ведь это такие перспективы, Вольфы, такие перспективы!» Не переставал возбужденно восклицать Левин. Раздав поручение всем заинтересованным лицам, Рудольф направился прямиком к бригадефюреру СС Вайстеру, чтобы поделиться с ним только что полученной информацией и посоветовать, как все это преподнести Гиммлеру. Но советоваться не пришлось, поскольку в поместье престарелого генерала обнаружился и сам всесильный глава Черного Ордена, поведавший о последних и не совсем радужных событиях, приключившихся с единственным уцелевшим членом научной группы Рудольф, тоже привел рейхсфюрера СС в крайнюю степень возбуждения. Гиммлер мгновенно оценил перспективы массового производства малификов, наполнения ими рядов СС и не только это. «Вы понимаете, господа, как изменится расклад сил на фронте, если мы хотя бы в каждую дивизию сумеем выделить по одному чародею? Уже этому-то чудо-оружию никто и ничто не сможет противостоять», – пафосно произнес он. «Роди, срочно сворачивай малоперспективные дела и работай в этом направлении». «Слушаюсь, майн рейхсфюрер», – четко отрапортовал оберштурмбанфюрер СС, что в такие моменты подменял собой профессора. «Сейчас кюхмайстера прооперируют мои хирурги, но он пока до сих пор без сознания. И сколько будет пребывать в виде овоща, неизвестно. Ему будет нужен специальный уход, как для людей, находящихся в коме. Специалистов такого профиля у меня нет». «Слушай, Роди, а ты знаком с доктором Хорстом?» Неожиданно перебил Левина старик Виллигуд. «Помнится, в середине 30-х мы частенько встречались с ним у меня на сеансах». «Конечно, я помню Волли Хорста, Карл», – ответил Левин. «В то время ему даже немножко завидовал. Его передовые разработки в области старения человеческого организма были весьма перспективными». «Как он, кстати?» – осведомился Левин. «Такое ощущение, что он стал настоящим затворником». «Он до сих пор возглавляет Институт геронтологии в нашей системе наследия предков», – произнес Гиммлер. Но от Левина не укрылось, что рейхсфюрер недовольно поморщился, словно после дольки лимона. Видимо, его коллега по Аненербе в свое время чем-то вызвал недовольство всесильного Хайни. Вот он и попал в опалу на несколько лет. Но все могло измениться в одно мгновение. Ведь точно то же самое испытал на себе и старик Веллигуд. Сначала опала, а затем стремительное возвышение. Сегодня его исследования зашли в тупик. Он не оправдал нашего доверия, произнес рейхсфюрер. И Рудольф понял, что его предположения оказались верны. В 1936 году он сумел раскопать изобретение одного русского ученого из Советского Союза, машину, применение которой, по предварительным оценкам, могла позволять нам, комрады, жить вечно. Ого! Не сдержался Левин. Вечность — это сильно. Ну, если не вечность, поправился Генрих, то весьма и весьма продолжительное время. Мы могли бы уподобиться древним богам. Но этот русский оказался на диво упрямым и не захотел покинуть Россию, хотя в Советском Союзе его изобретения игнорировали во всех серьезных научных кругах. «Фас нах сибириан вербант», — добавил Веллигуд. «Нах каторга», — произнес он по-русски. «Да», — согласно кивнул Гиммлер. «Он едва не отправился в Сибирь на тяжелые работы, но все равно ответил Хорст отказом. Чертовы русские, дьявол их раздери». С чувством выругался он. Так что же произошло дальше? Заинтригованный рассказом Генриха, который был похож на какой-то шпионский роман, поинтересовался профессор Левин. Он сам частенько попадал в похожие ситуации, работая за границей, и судьба его коллеги Хорста была близка и понятна. Было принято решение вывести этого русского изобретателя в Рейхтайн без его согласия. Команду диверсантов возглавил сам Хорст. Но во время похищения изобретатель пострадал и до сего времени пребывает в коме. А ценная документация была безнадежно испорчена. В раздражении завершил свой рассказ рейхсфюрер СС. Хорст так и не сумел ни восстановить машину, ни расшифровать испорченные записи этого, надо признать, гениального русского изобретателя. И за несколько лет его работы не сдвинулись ни на шаг. А за прошедшее время доктор Хорст вполне успешно научился ухаживать за погруженным в кому русским. Добавил Веллигуд. «Так он что, еще жив?» – воскликнул Левин. «Вполне», – ответил пожилой генерал. «Уолли до сих пор надеется, что тот придет в себя. Хотя шансы, если признаться, совсем невелики. Но я-то о чем?» Вновь вернулся к началу разговора старик. «Тащи своего коматозника после операции прямиком к Хорсту. Соответствующее распоряжение я напишу», – подтвердил рейхсфюрер. «Только желательно, чтобы твой объект не остался овощем в течение долгих лет». «И я приложу все усилия, Генрих», – клятвенно пообещал Левин. «Но он придет в себя в течение самого короткого времени». «Тогда за работу, друзья», – улыбнулся Хайни Фермер. Но его улыбочка напомнила профессору хищный оскал безжалостного мясника, без сострадания отрубающего головы глупым курицам. И Левин понял, что если он не исполнит обещанного, ему придется куда хуже, чем его опальному коллеге Волли Хорсту. «Работайте на благо Рейха, друзья мои», – произнес Гиммлер, поднимаясь на ноги из глубокого кресла. «А мне пора. Государственные дела не ждут». После его ухода Веллигуд произнес. «Не переживай, мой мальчик, я тебе помогу. А сейчас давай прокатимся до берлоги старого старины Волли Хорста и пристроим твоего новоявленного ведьмака». Встреча с опальным профессором прошла вполне спокойно и буднично. Правда, Рудольф заметил, что за последние годы, когда они не встречались, Волли сильно сдал, он похудел, на лице прорезались глубокие морщины, а ведь Хорст был на несколько лет младше Левина, так что ничего так не старит настоящего ученого, как несбывшиеся и рухнувшие мечты. Хорст не высказал никаких возражений, чтобы поместить рядом с русским изобретателем, находящимся в коме, еще одного пациента. Поэтому его люди быстренько подготовили еще одно место рядом с кроватью ученого из СССР. Пожилой генерал остался в ординаторской, заигрывая за рюмкой чая с молодыми медичками, а Левин пошел вместе с коллегой пана Нербе утолить свой научный интерес в палату к коматозным пациентам. «Сколько он уже так?» полюбопытствовал Левин, подходя поближе к неподвижному телу. «С лета 36-го. «С безразличной физиономией», – ответил Хорст. «За столь длительный срок он уже свыкся с соответствующим положением вещей. 6 лет?» – изумленно покачал головой Рудольф. «И никаких положительных реакций за все это время?» «Нет». Подрученно ответил Хорст, наклонившись к изможденному, бледному лицу русского ученого. «А может, тебе пора взбодриться, дружище? Бросить, наконец, этот бессмысленный проект? Ты знаешь, мне нужны умные люди в проекте, а в нем сейчас очень заинтересован сам Хайни. Когда-то он был заинтересован и в моем проекте». Скорчил кислую физиономию Волли Хорст, когда ему наступили на любимый мозоль. «На времена меняется, Руди, зачастую не в лучшую сторону, как бы нам этого не хотелось. Сочувствую, дружище, понимаю. Это же твой самый перспективный проект». И Левин протянул руку, желая по-приятельски хлопнуть коллегу по плечу, но неожиданно замер в изумлении, уставившись на перстень-определитель, который так и не убрал в сейф, а кровавый рубин вновь ожил, медленно-медленно пульсируя. Быстро проверивший Хорста на реакцию камня, Рудольф понял, что магический артефакт действует именно на бессловесного пациента доктора Хорста. «Доннерветтер!» – неверяще выругался Левин. «Неужели и он тоже?»